Глава 4. Явление совету. Фидда. Все-таки Лика – это нечто невозможное. То она серьезна и задумчива, то бесшабашна и естественна. Причем я не знаю, что из этого хуже, потому что в первом своем состоянии она творит не меньше ошибок, чем во втором. Вот спрашивается, кто ее просил лезть к празднующим зардам? Ну, дала бы им отдохнуть до утра, а уж потом... Ну, нет же, ее потянуло на звуки музыки, едва мы оказались внутри поместья. Разумеется, нам пришлось последовать за ней, хотя все видели, насколько нашему проводнику не хочется заходить внутрь. Но если Лика вбила себе что-нибудь в голову, ее никто не остановит, даже белый демон. Последний, впрочем, и не пытался. На фоне такой деятельной, а порой и не думающей о последствиях королевы, все странности остальных членов нашего отряда как-то терялись. А ведь и мы не просто мимо проходили. Иногда даже жутко становится, если представить, на что мы способны все вместе. Авис, белый демон, горгона, некромант из очень старого и крайне могущественного рода, леди пустыни в моем лице и королева. Да, пожалуй, таким составом нам можно страны завоевывать. Вот бы еще связь друг с другом наладить, а то хоть и полгода знакомы, а каждый сам по себе, да лишь за себя. И боюсь, пока Лика не возьмется за ум, так и быть нам разобщенными и слабыми. Да, она нужна нам, нужна как точка сбора, вокруг которой мы выстроим свою империю, какая была в прежние времена. Лизард, три князя-демона, кровь трех древних династий смерти, три ветви крови магов тьмы, но все они были производные, а здесь и сейчас мы имеем наследника первых жрецов. Так что и эту брешь заткнули. Зрящие? Есть и такая. Горгоны всегда видели не так, как остальные. Глубже, полнее, яснее. Глаз богов? Ну, так вот она я. Спрашивайте, я отвечу. Кто остался? Хамелеон? Ну, как выяснилось, и с этой проблемой мы справились. Круг замкнут. Круг абсолютен. Ни бреши, ни трещинки. Малый круг. Осталось лишь спаять всех воедино, и мир вновь у нас в руках. Неужели они этого не видят? Неужели не понимают, что сейчас мы действительно сможем вернуть все, что потеряли за время этих бессмысленных и бесконечных войн? Мы видим, разумеется, видим. Вот только поверить не можем. Ей поверить не можем. Слишком порывисто, юна и слишком подвержена чужому влиянию. Один раз уже была готова оставить нас. Не повторится ли это? Ее расчетливость иногда пугает своей абсолютной жестокостью, ибо в такие моменты она не думает ни о ком и ни о чем, кроме своих неведомых целей. Для политика это, может, и неплохо, но нам она нужна другая. Такая, чтобы без остатка отдалась нам, чтобы у нее и мысли не могло возникнуть покинуть нас. Наивность и легкомысленность? О да, сейчас легко использовать эти качества. Она верит нам, тянется, безотчетно пытаясь научиться доверять нашему миру и нам самим. Вот только и сей вариант тоже не годится. Нам бы привязать ее к малому кругу, да покрепче, физически и эмоционально, и не сломать случайно в процессе. Легко ли это? Не очень, но возможно. Вот только белый демон не желает, не хочет влиять на ее жизнь. Не дело демонам изнанки задумываться о чувствах и мыслях людей. Но именно в этой слабости и заключена его главная сила. Ведь только поэтому двое других готовы беспрекословно подчиниться его воле. Но вернемся к первопричине этой немного путанной лекции – к Лике. Как и следовало ожидать, выбравшись из очередной сложной ситуации без потерь, она слишком расслабилась. Настолько поверила в Спироса? Не знаю, возможно. Хотя я бы на ее месте не полагалась на того, кто в Совете всегда представлял интересы иного народа. Но, кажется, Лика вообще не задумывалась ни о чем серьезном сейчас. Иначе чем еще можно объяснить ее в высшей мере глупое поведение? А наше попустительство? Не знаю. Возможно, она, сама того не замечая, как-то влияет на нас. Не исключено. Вернее, ничем иным я просто не могу объяснить тот факт, что мы не только молча последовали за королевой на звуки музыки, но и позволили ей самой открыть дверь и ввалиться в помещение, полное потенциально недружественных существ. Одной, без нас. Разумеется, мы сразу же кинулись за ней, но сам факт, что мы дали ей это сделать, говорит о многом. Например, о нашей полной некомпетентности. Так что нечего и удивляться тому, что дальнейшие события развивались по самому бредовому сценарию из возможных. Итак, на импровизированной сцене имеем зардов, они же совет старших, королеву и ее свиту. Все в традициях старых балаганных комедий. В общем, действие первое, в котором все знакомятся со всеми. Совет старших. «Вы кто такие? И что забыли в чужих владениях?» Королева смущенно шаркает ножкой и молчит. Зарды, разгоряченные спиртным и вседозволенностью, медленно закипают. Выражения, летящие в нашу сторону, становятся все интереснее и познавательнее. Мы внимаем, пока молча. Совет старших, потеряв остатки терпения. «Немедленно покиньте этот дом!» Королева, видимо, поняв, что сейчас ее будут выгонять. «Нас пригласили?» «Совет старших». «Кто? Не ври нам, наглая девка!» Королева, оскорбившись до глубины души. «Он?» Указывающий перст в сторону мальчика, явно желающего сейчас провалиться сквозь землю. От толпы старших отделяется суровая, недовольная Зардия. «Лир, немедленно объясни свое поведение!» Под взглядом этой женщины подросток как-то сразу сжимается, словно надеется стать незаметным и исчезнуть. Не ошибусь, если предположу, что она его родственница. Да, кажется, так оно и есть. По крайней мере, в их запахах есть общие элементы, правда, незначительно похожие, но кто их, зардов, знает? Между тем представление продолжается. Королева, осознав, что только что подставила ребенка, заступает путь Зардии. «Считайте, что он выполнял мой приказ!» Совет старших хором. «Да кто ты такая?» «Да мы тебя!» Королева, надменным взглядом окинув собравшихся. «Вы сначала проспитесь, а потом тыкайте!» «И вообще, я надеялась на более теплый прием с вашей стороны, а вы...» Королева брезгливо кривит губы, отворачивается. Зарды в шоке. В их затуманенные алкоголем головы просачивается здравая мысль, что, возможно, это все неспроста. В беседу вступает новое лицо, на вид самое трезвое и, я бы сказала, даже более чем привлекательное. «Леди не соблаговолит представиться?» Королева, все еще оскорбленная пренебрежительным отношением к своей персоне. «А так ли вам важно мое имя? Я и без него выслушала достаточно. А уж какие подробности я о своих родственниках узнала!» Зард, подойдя ближе и склонившись в придворном поклоне. «Леди, я искренне прошу меня извинить за несдержанность своих коллег. Они просто... несколько не в форме». Королева, брезгливо кривя носик. «Они пьяны, и я все еще не понимаю, каких демонов ради они устроили эти торжественные посиделки с выносом блюд и гостей». Зард, протянув руку и пытаясь прикоснуться к королеве, натыкается на внезапно оказавшегося рядом демона. «Зря их Лика в суе поминает. Вот честное слово, зря. Особенно, когда один из них стоит за ее спиной. Итак, на сцену выходит белый демон. Жаль, что в иллюзорной форме. Не отказалась бы посмотреть ту же сцену, но без масок. К сожалению, не мне тут привередничать. Я тут вообще на правах молчаливого статиста. Впрочем, тем лучше. Зарт, кажется, впервые рассмотрев, кого принесло к ним этой ночью. Вампир. Белый демон, незаметно оттесняя королеву под нашу защиту. А вы кого ждали? Вполне себе обычный вопрос надолго выбивает совет из равновесия. Они действительно задумались над тем, а кого они ждали? И ждали ли вообще? Да, если бы это не было так печально, я бы рассмеялась. И этот вот, прости, богиня, совет управлял страной более 2 веков? Да как они ее не развалили в первую пятилетку? Даже у нас в пустыне при анархии такое бы не прошло. Жрецы бы вмешались и быстро по ушам надавали всем, кто сидит не на своем месте. Видать и правда, последние 5 столетий в Зарде рождались слабые королевы, раз все выглядит сейчас столь грустно. Тем временем представление достигло кульминации. Пошептавшись немного между собой, зарды поняли, что вообще-то они никого не ждали. И слаженным хором об этом и сообщили. Белый демон, временно приняв на себя обязательства щита королевы, «Не думай, мамаша, не думаем, он здесь даже ни при чем». «Как не ждали? А по какому случаю тогда банкет?» Зарды снова растерялись. Объяснять посторонним, что они празднуют, как-то не очень осмотрительно. Промолчать? Но ведь странные гости не просто так на них свалились. Мне даже стало их жалко видеть, как едва стоящие на ногах, а в основном здесь присутствовали такие экземпляры зардийского племени, пытаются заставить собственный мозг работать. Нет, это правда смотрится настолько жалко, что даже злиться и ненавидеть сил уже нет. Хотя видит луна-прародительница, есть за что. Тем временем королева, спохватившись, что ее нагло задвинули в угол, решила попытаться вернуться на сцену. Вначале она просто предприняла попытку обойти вампира. Не дали. Потом недовольно уставилась на его спину, словно это чем-то могло помочь. Ох, не знает она, что такое белый демон и с чем его нужно употреблять в пищу. Они же абсолютные хранители мира, стран, жизней. Им ведь по большому счету все равно, что оберегать. Им главное – хорошо выполнить возложенную на них миссию. Вот и сейчас, пока опасность не исчезнет, Спирос будет стоять между королевой и зардами. Как бы глупо не выглядел вампир в этой роли. Впрочем, этот фарс уже ничем не испортить. Он и так вышел далеко за рамки балаганной комедии. Итак, действие 4-е, завершающее. Да и что-то эта пьеса начала меня утомлять. Королева, убедившись, что вперед ей выйти не дадут, решает воззвать к разуму. И не подумайте, что совета. Спир, может, ну их? Чего взять с ушибленных на голову? Пойдем лучше спать. Ох, какой эффект произвела эта фраза! Причем не только на зардов, но и на нас. Уж слишком интимно она прозвучала. Вот честное слово, не зная я Спироса так хорошо, точно подумала бы, что между этими двумя что-то есть. И это что-то давно вышло за рамки поцелуев под луной и невинных перемигиваний на обеде. К сожалению, слова Алики не успокоили зардов, а привели к обратному результату. Хотя на что она надеялась, открыто оскорбляя старших, я не представляю. То есть вместо того, чтобы тихо, мирно всем разойтись по своим постелькам-спаленкам, члены совета решили поднять первоначальный вопрос, а именно... «Кто вы такие? И какое право имеете?» Итак, все угрожало пойти по второму кругу, но тут ты показалась истинная королева. Не знаю, как Лике удается сочетать в себе столько всего. Но на этот раз она и думать не думала шаркать ножкой и как-то оправдываться. Она разъяренно сверкнула сапфировыми глазами и неспешно так, почти задумчиво, поскребла заострившимся синим коготком подбородок. Так понравившийся мне мальчик во все глаза уставился на нашу королеву. Кстати, он тоже был подозрительно синего цвета. В смысле, и глаза, и волосы, и даже одежда на нем имела насыщенный небесный оттенок. Какой-нибудь дальний родич нашей Лики? Да нет, не похож. Тогда с чего такой интерес как раз у королевы? Что-то тут явно не то. А теперь, мои дорогие и уважаемые, я бы хотела получить полный отчет о правомочности ваших действий в мое отсутствие. Со всеми указаниями дат, мест и событий. Начиная со смерти одного известного вам лица. И не надо вспоминать недавние случаи. Тот, о ком я говорю, в могиле уже более 2 столетий. Скажем так, с него все и началось. Спокойно, взвешенно и по существу. И только нетерпеливые движения когтей выдают ее истинное состояние. Она действительно готова убивать. Я сделала пару шагов в сторону, так, чтобы увидеть лицо Спира. Тот чуть вопросительно поднял бровь. Я знаком попросила его быть внимательнее к Лике. Не хотелось бы начать тут с кровопролития. Потом же проблем не оберешься. «Да кто ты такая, чтобы что-то требовать?» Надменно интересуется та самая Зардия, которая пыталась надавить на Лира и уверенно шагает вперед в нашу сторону. Но Лика лишь твердо встречает ее взгляд и отвечает предельно серьезно. «Та, кто вынуждена призвать вас к ответу, и та, которую, смею верить, вы все еще ждете». Последняя фраза была откровенной насмешкой. «Какого?» начинает Зардия, но договорить ей не дают. Двери за нашими спинами чуть приоткрываются, и оставленные на всякий случай в коридоре Дайкаи на 2 голоса интересуются. «Лика, ты там долго еще? Мы же спать хотим!» Старшие все синхронно поворачиваются к дверям и, разумеется, замечают наш самый главный рассекречивающий фактор – Топю. Уж то-что, а скрыть ее необычную внешность – задача не из легких. Да, как я поняла, она не сильно рвется. Нравится ей быть единственной неповторимой. «Королева?» Потрясенно, едва слышно произносит кто-то один. И вслед за ним это подхватывают остальные. Все. Занавес. И после этого мне тут кто-то будет доказывать, что все произошедшее имело какой-то смысл. Хотя на сцене, думаю, пошло бы на ура. Может, поставить, а?